Глава 24. Фрэнк был уже женатым человеком, когда произошла его встреча с президентом Никсоном. 1972 год. В качестве награды за устранение Тони Стара и Фрэнка и Майка вскоре перевели с обычных такси на лимузины. Когда они не сидели за рулем, то были на подхвате. Пожалуй, Фрэнк вкалывал больше, чем обычный работяг, зато по другим правилам. Он трудился не ради почасовой оплаты сверхурочных, отдавая дяде Сэму его кусок. И хотя работа была тяжелая, она казалась ему скорее игрой. Поэтому, наверное, они и называли ее «набиранием очков». Так они и жили в те дни, набирали очки, боролись за очки. На очки сгружали товары с грузовиков, брали долю у букмекеров, у ростовщиков, получали жалование эффективных рабочих на строительстве. Они надзирали за азартными играми, спортивными тотализаторами и лотереями. Гоняли за мексиканскую границу, алкоголь туда, сигареты сюда, и практически с согласия городской полиции взимали проценты с наркодилеров. Они набирали очки, делали деньги, хотя из этих денег не так-то много оседало в их карманах. Большую часть они отдавали Крису, а тот делился с Бапом, который делился с Ники Лачичера. Их неустанные труды вознаграждались скупо, и Фрэнку это не нравилось. Однако Майк, приехавший с восточного побережья, принадлежал к старой школе. «Так уж повелось, Фрэнки», — наставительно говорил он, когда Фрэнк жаловался на жизнь. «Таковы правила, мы ведь пока еще в самом низу. Нам нужно доказать, что мы умеем зарабатывать». Фрэнк не стремился стать уважаемым человеком. Ему было плевать на устаревшие сицилийские штучки. Он просто старался добывать пропитание и накопить на первый взнос за собственный дом. Больше 3 лет он горбатился и все еще жил с Петти в съемной квартире в своем старом районе. А ведь он только и делал, что работал, когда не набирал очки. Водил лимузин, в основном в аэропорт и из аэропорта, на курорт Ла-Сюр-Мер-Спа в Карлсбаде. Майк чуть не лопнул от зависти, когда Фрэнк рассказывал, что вез Мо Далица из аэропорта в Ла-Сюр-Мер, или просто «Сюр», как говорили местные жители и ценители здешних удовольствий. Далец, теперь древний старик, был адмиралом Детройтской малой еврейской флотилии до того, как семейство Вена изгнало его в Кливленд. Со временем он стал ушами и глазами чикагской мафии в Вегасе, где его называли еврейским крестным отцом. «Далец, мать его, построил «Сюр», — просветил приятеля Майк. Он заставил дальнобойщиков вложить деньги. Пенсионный фонд профсоюза дальнобойщиков совместными усилиями контролировали семьи Чикаго и Детройта, объяснил Майк. Посредником был некий страховщик Аллен Дарнер, сын красного Дарнера, друга чикагского босса Тони Аккарда. «Дарнер?» — переспросил Фрэнк. «Он тоже сидел у меня в лимузине?» «Далец и Дарнер?» «Ну да, они приехали поиграть в гольф». Дальнобойщики часто играли в гольф в Сюре, и Фрэнк с Майком постоянно колесили туда-сюда, возя их в аэропорт и из аэропорта по городу и вечерами за город. Фрэнку стало ясно, почему его пересадили на лимузин. Боссам нужен был свой человек, при котором дальнобойщики и мафиози могли спокойно разговаривать. «Твое дело сидеть за рулем», — наставлял его Баб. «Держи уши на макушке, а рот на замке». В его лимузине побывали не только Далец с Дарнером. Возил он и Фрэнка Фитцсимонса, взявшего на себя роль лидера профсоюза, пока Хоффа отсиживал срок. Фитцсимонс до того любил Сюр, что купил там домик и там же в отеле устраивал ежегодное собрание членов правления. Фрэнк возил самых серьезных боссов, главным образом с восточного побережья, которым хотелось погреться и отдохнуть от снега. Среди них были Тони Провенцано или Тони Про, управлявшие филиалом профсоюза в Нью-Джерси, и Джои Ломбардо по прозвищу Клоун, связной между Чикаго и Алленом Дарнером. И детройцев он тоже возил, Пола Моретти и Тони Джекса, Джакамоне, который работал с Хоффой. Однажды Баб призвал к себе Фрэнка с Майком и велел им надраить лимузины, привести себя в порядок и ровно в 9 утра явиться в аэропорт. «А в чем дело?» — полюбопытствовал Фрэнк. Он понял, что надвигается нечто грандиозное, так как накануне вечером дважды ездил в аэропорт за Джо и Клоуном и Тони Про, которых привез в Сюр. А дело было в том, что Фрэнк Фитцсимонс, президент профсоюза, собирался устроить в Сюре пресс-конференцию и объявить о том, что дальнобойщики намерены поддержать кандидатуру Никсона на следующих выборах. «Ничего себе!» — думал Фрэнк. «Уже ходили слухи, что дальнобойщики передали миллионы нелегальных долларов в фонд компании Никсона. Курорт Сюр стал, по сути, их штабом на западном побережье с тех пор, как Дарнер купил здесь дом с окнами, выходящими на площадку для гольфа». Фрэнк ухмыльнулся. «За это Никсон и освободил Хоффу?» Баб улыбнулся в ответ. «Хоффа всего лишь дешевый игрок, выбывший из лиги больших денег. За последние годы Фитцсимонс и Дарнер нагребли столько миллионов, что большинство против возвращения Хоффа. Хоффа мечтает от них избавиться, но не выйдет. Так они всех обогатили. Пока делаешь деньги для других, живешь. Никогда об этом не забывай». Фрэнк не забывал. «Так или иначе, — продолжал Баб, — после пресс-конференции повезете профсоюзников в Западный Белый дом. Возможно, Фрэнки, ты увидишь президента. А вас там разве не будет?» Баб улыбнулся, но Фрэнк уловил обиду в его голосе. «Меня нет в списке приглашенных. Из наших никого нет». «Но, Баб, это же несправедливо. Ерунда, плевать». Однако Фрэнк видел, что ему не плевать. Утром Фрэнк, одетый в свежевыглаженный черный костюм, подъехал на сверкающем лимузине к частной взлетно-посадочной полосе в Карлсбаде, чтобы встретить Алена Дарнера, прилетевшего на частном самолете. Прошел слух, что Дарнер выложил Синатре 3 миллиона долларов за «Гольфстрим», взяв деньги из кассы профсоюза. «Доброе утро, Фрэнк», — приветствовал его Дарнер, сойдя с трапа. «Доброе утро, мистер Дарнер. Вроде будет хороший денек». «Как всегда в Сан-Диего», — ответил Фрэнк, придерживая заднюю дверцу лимузина. До Сюра они доехали быстро. Фрэнк вместе с остальными водителями ждал на парковке, пока Фитцсимонс произносил речь, а еще 16 членов правления стояли рядом с сияющими лицами. «Все дальнобойщики здесь», — отметил Фрэнк, — «а из наших никого». «Нет, ты подумай», — нервно твердил расфранченный Майк, стоя рядом с безукоризненно чистым лимузином. «Мы поедем, ёптать, к президенту». Когда Фитцсимонс закончил говорить, он и еще 3 члена правления сели в лимузин Фрэнка, который поехал первым. Все остальные последовали за ним по 5-му шоссе в Сан-Клементо, где находился Западный Белый дом. Фрэнк уже бывал там. Не в доме, конечно, а под Красным обрывом в море. Вместе с другими серфингистами они как-то оказались неподалеку и обнаружили шикарный правосторонний брейк аккурат под Западным Белым домом. Почему-то это место называли Джинсой. «Может быть, стоит рассказать о нем Ричарду Никсону», — подумал Фрэнк, подъезжая к воротам, где охранники из секретной службы в черных костюмах и черных очках остановили его и проверили машину. Хотя, пожалуй, трудновато представить президента на доске. Как он по своему обыкновению показывает пальцами «Ви», лихо балансируя на волне. «Кавабунга, пижон!» Охранники пропустили вереницу лимузинов. «А почему бы и нет, — подумал Фрэнк, — наша делегация для Никсона безопаснее материнских объятий». Впрочем, никто из прибывших не имел при себе оружия. Фрэнк и остальные получили строжайший наказ оставить стволы дома. «В конце концов, мы его люди. Мы вместе делаем деньги». Еще один охранник указал Фрэнку место на парковке. Открыв дверцу для Фитцсимонса и его людей, Фрэнк увидел, что к ним направляется президент Соединенных Штатов Америки. Несмотря на весь цинизм, свойственный всякому представителю молодежи 70-х, Фрэнк не мог не признать, что ощутил нечто вроде благоговейного ужаса. Увидев президента Соединенных Штатов Америки, верховного главнокомандующего, бывший морской пехотинец выпрямился и едва удержался, чтобы не отдать честь. Однако он испытал и кое-что еще. Легкий приступ гордости от того, что он причастен к происходящему хотя бы в качестве шофера. Он был частью могущественного сообщества, члены которого вхожи к самому президенту США. На его глазах президент сам выходит из дома, чтобы лично их встретить. Никсон широко раскинул руки, подходя к Фитцсимонсу. «Слышал, у тебя хорошие новости, Фрэнк», — воскликнул он. «Очень хорошие, господин президент». Скорее всего, так и было, потому что Никсон, похоже, находился в отличном расположении духа. Он обнял Фитцсимонса, а потом пожал руки всем приехавшим, работая на публику, как и подобает политику высокого класса. Обменявшись рукопожатием с членами правления, он на этом не остановился и прошелся даже по водителям. «Рад вас видеть», — произнес президент, пожимая руку Фрэнку. «Спасибо, что приехали». Фрэнк не знал, что ответить. Он боялся ляпнуть какую-нибудь глупость, вроде той, что крутилась у него в голове, мол, у вас тут отличный брейк, господин президент. К счастью, Никсон отошел от него, прежде чем Фрэнк успел открыть рот. В тот день он больше президента не видел. Руководители профсоюза вошли в дом, а водители остались при лимузинах. Правда, официанты принесли им жареных цыплят и ребрышек, то же самое, чем угощались гости на лужайке. Позднее пришел посланец президента и вручил каждому по мячу для игры в гольф с собственноручной подписью Никсона. «Буду хранить до самой смерти», — сказал Майк. Фрэнк мог бы поклясться, что видел слезы в его глазах. Он пошел к обрыву, ведь времени у водителей было предостаточно, так как президент и его гости собирались играть в гольф на поле с тремя лунками. Итак, Фрэнк сидел и смотрел на разбивавшиеся внизу волны. Серфингистов не было. Их никогда не было во время визитов президента. «Наверное, секретная служба боится наемного убийцы на доске», — думал Фрэнк, хотя из берега любой стрелок достал бы до лужайки. Фрэнк глядел на юг и, любуясь сверкающими на солнце белыми домами Сюра, гадал про себя. «Интересно, чем занимаются Джои Клоун и Тони Про, пока все остальные в гостях у президента, и не обидно ли им такое пренебрежение?» Было лето 1972 года, лето Ричарда Никсона. А к зиме 1975 года все полетело к чертям.